Попутно это доставляет удовольствие побеждать, накапливать, повелевать. Кора еще усилила приятность этого дела. Мелькают лица, события, животные программы. Похвастать на обществе вшитым клапаном — это она. Рая плачет тоже. Добралась уже Ирина до дома. Она любит тоже. Вторые программы общественные. Человек должен работать для других, даже если неприятно, чтобы все люди жили лучше. Это не доставляет такого острого удовольствия, как любовь и ребенок. Часто и вовсе никакого. Приходится заставлять. Раньше было проще. Люди верили в Бога. Люби ближнего, получишь рай, если не будешь — вечный огонь. Наказание и поощрение. На тех же животных программах. Бога нет. Наука. Каждый знает, наказать могут только люди, сейчас, здесь. Если суметь, можно избежать и получить удовольствие. Торжество инстинктов. Фрейдизм. Ну а счастье? Первобытный человек был счастлив, когда был сыт, в тепле, с семьей. А современный? Он уже не может жить без общества. Удовольствие от общения не только с близкими, но и с чужими. Удовольствие от деятельности, находящей отклик в людях, уже необходимо для душевного комфорта. Есть затасканная формула «общественно полезная деятельность». Не нужно над этим смеяться. Это и есть смысл жизни человека. Не биологический, заложенный природой, а социальный, обусловленный обществом. Счастье, идущее снизу, острое, но оно ненадежно и для нашего человека мало. Только если оно дополнено этой деятельностью, есть надежда получить крепкий якорь. Разве с этим кто спорит, друг? Разве ты читал возражения в газетах? Возражений нет. Но и не всегда настойчиво это доказывается. А нужно... А сам? Уже достаточно пожил. Животные эмоции отошли на задний план. Инстинкт жизни держит на поверхности, но счастья не дает. Что же меня поддерживает? Семья? Леночка? Да, конечно. Но этого мало. В отпуске с ума схожу от тоски. Мордочки детишек, что выписываются после операции, глаза матерей. Знаю, что это социальные программы, привитые обществом. Ну и пусть. Они дают мне удовольствие и позволяют переносить невзгоды. Наверное, очень важно убедить себя в этом. Тогда и будешь счастливым. Я и есть счастливый. А что? Спи, счастливец. Спи. Нет, не так легко уснуть. Новые мысли приходят строй за строем. Сегодня уже принадлежит прошлому. Саша будет жить, наверное. Еще один клапан есть. Это здорово, клапан. На каждый прием приходят несчастные с митральной недостаточностью. И мы отправляем их, безнадежно разводя руками. Горький осадок от прежних попыток, теперь это позади. Даже если одну операцию в неделю, то многих можно вылечить. А можно две. Такие, как сегодня? Нет, не вытянуть. Ребята все замучились, и сам тоже. Ничего, наладится. Пожалуй, нужно вшивать по Жениной методике, это легче. Толковый парень. Думает он о смысле жизни? Наверное, еще нет. Он добрый, У него смысл есть. Если